Я очень тогда переживала, уговаривала то забрать заявление и оставить ребенка, то забрать заявление и сделать аборт и забыть негодяя. Но, говоря откровенно, я не была уверена, что она просто хочет его напугать. Не пойдет до конца. Я, если честно, сама тогда была в зоопарке. Искала, оформляла, влезая в долги эту свою квартиру. Просто заметила, что Юлька опять ушла в депрессию, но Пофигин ей уже не помогал. Пару раз я пыталась поговорить с ней насчет хорошего психиатра, но она только отнекивалась, мол, отомщу этой гадине, тогда и настроение само улучшится. Но процесс пошел плохо. В том смысле, что мужика этого не засудили. Нашлись люди, свидетельствовавшие, что у них был роман. Они ведь особо не скрывались. Товарищ честно подтвердил, что Юлька объявила о своей беременности. Адвокат сказал, что прежде чем обсуждать, что бы то ни было, надо бы получить результат медицинской экспертизы, а был ли ребенок. Обвинитель возражал, что это ничего не значит, но испортила все окончательно именно Юлька. Она так старалась, такие давала подробности, что впала в тихую истерику прямо во время дачи показаний. Ей не поверил бы уже даже самый доверчивый присяжный. Во время дачи показаний произошел еще один очень неприятный эпизод. Законная супруга обвиняемого вскочила со своего места и стала выкрикивать какие-то проклятия. Я, по правде говоря, часто потом это вспоминала после Юлькиной ужасной смерти. Даже окольными путями узнавал, как там у него в Питере дела. Из конторы нашей он уволился, но были в питерском офисе люди, которые поддерживали с ним отношения. Говорят, все у мужика благополучно. Дети растут, жена любит и ублажает. Видно, испугалась, как бы не отобрали таки сокровища. Но, думаю, он сейчас пуганный воробей. На рожон не полезет. За изнасилование он мог схлопотать до 15 лет. Это вам не по сусалам получить от обманутой жены за адюльтер. А Юля? Юля тоже уволилась. Ушла работать с простым секретарем в какую-то мелкооптовую фирмочку. Я несколько раз звонил ей. Пыталась встретиться, но как на стенку натыкалась. А потом... Танины губы задрожали. Господи, жалко-то как. Какая неприкаянная душа. Говорят, адвокат противоположной стороны хотел даже ее привлечь за клевету. Не знаю, чем там дело закончилось. Наверное, обвинение все-таки сняли. Таня усмехнулась безрадостно. Как же мы, по сути, все одинаковы. Хотим любви, наступаем, наступаем. Потом идем на попятную. Юля просто оказалась на запретной зоне. Туда нельзя заходить, даже если очень больно и хочется отомстить. Таня машинально провела рукой по спутавшимся волосам. — Когда же я, наконец, попаду в парикмахерскую, а? — Если хотите, — тихо сказала Маша, — я могу погулять с близнецами, пока вы будете стричься. — Правда? — вскинула Таня на нее вмиг загоревшиеся глаза и сразу же снова потухла. — Да нет, это не серьезно. Вы занятой человек, на службе. Я как-нибудь сама. — На сегодня я уже свободна, — улыбнулась ей Маша. — И если рискнете оставить со мной малышей? Таня покачала головой. — Не, спасибо вам большое, но, наверное, не рискну. Боюсь за вас. Они уж скоро проснутся. Но за предложение я вам, правда, очень благодарна. И они медленно пошли к выходу из парка. И обе думали о девушке Юле. Таня о женском бессилии, которое так легко перерождается в подлость. А Маша обдумывала фразу Тани о запретной зоне. Темная сторона. Юля вошла туда лишь однажды, ослепленная проросшей сквозь любовь ненавистью, и беззвучно захлопнулась дверь. Она и не заметила, как за спиной встал убийца.